5. Hell's Built on Regret, Blue Oyster Cult, The Revenge of Vera Gemini. Lyrics by Patti Smith. Ад стоит на сожалениях. Месть Веры Джемини. Слова Патти Смит. Английский. С альбома Agents of Fortune. 76 год. Позже, благополучно проводив Робин до метро, Страйк вернулся в контору и сел за стол в приемной, чтобы в тишине, без помех, обмозговать происходящее. На своем веку он повидал немало расчлененных трупов, которые гнили в общих могилах или валялись вдоль дорог после взрыва. Оторванные руки и ноги, кровавая плоть, раздробленные кости. Отдел специальных расследований, подразделение Королевской военной полиции, действующее под прикрытием, занимался случаями насильственной смерти. У Стрейка и его сослуживцев иногда проявлялась защитная реакция — юмор. Иначе никто бы не выдержал постоянного зрелища растерзанных, изувеченных мертвецов. Сотрудникам ОСР была неведома роскошь видеть чистых, подгримированных покойников в гробах-коробках с атласным покрывалом. Коробка. Снаружи совершенно заурядная. Картонная коробка с лежащей внутри ногой. Никаких следов происхождения, ни намека на вторичное использование. Ничего. Все тщательно продумано, безукоризненно исполнено. И это тревожило Страйка не меньше, чем зловещее содержимое посылки. Ему не давал покоя этот аккуратный, педантичный, почти клинический модус операнди. Образ действия. Латынь. Он проверил время. На этот вечер у него было назначено свидание с Эллен. Встречались они уже 2 месяца. Его подруга находилась в затяжном состоянии развода, который протекал сухо и с переменным успехом, как гроссмейстерский шахматный турнир. Ее отлученный муж был необыкновенно богат, о чем Страйк узнал только тогда, когда впервые увидел семейное жилище. Необъятные апартаменты с паркетными полами, выходящие окнами на Ридженс-парк. Из-за решения органов опеки выходило так, что Эллен могла приглашать к себе Страйка лишь в отсутствие своей 5-летней дочери, а планируя куда-нибудь сходить, они выбирали тихие и неприметные лондонские рестораны, дабы отлученный муж не прознал, что у Эллен кто-то есть. Страйка вполне устраивала такое положение дел. С прежними подругами вечно возникала одна и та же проблема. Именно те вечера, которые принято посвящать отдыху, были у него заняты слежкой за чужими неверными супругами. Да и привязываться к дочке Эллен он совершенно не собирался. Страйк не покривил душой, говоря Робин, что не знает, как разговаривать с детьми. Он потянулся за мобильником. До ужина можно было еще кое-что успеть. Первый звонок был перенаправлен в голосовую почту. Страйк наговорил сообщение для Грэма Хардейкера, бывшего сослуживца из отдела специальных расследований, с просьбой перезвонить. Где сейчас базируется Хардейкер, он точно не знал. Во время их последнего разговора Хардейкер служил в Германии, но ожидал перевода. К огорчению Страйка, второй звонок, старинному приятелю, чья дорожка вела, так сказать, в противоположную сторону от жизненного пути Страйка, тоже остался без ответа. Оставив примерно то же самое голосовое сообщение, Страйк дал отбой. Подвинувшись на стуле Робин ближе к столу, он включил компьютер и невидящими глазами стал смотреть на экран. Ум заполонила совершенно непрошенная картинка. Образ матери без одежды. Кто мог знать, на каком месте у нее татуировка? Естественно, муж и многочисленные дружки, которые появлялись и исчезали. Видеть ее раздетой могли также соседи по сквотам и грязным коммунам, где их семья никогда не задерживалась надолго. В баре Тоттенхэм мелькнула у него еще одна мысль, которую он не готов был делиться с Робин. Возможно, Леда в какой-то период своей жизни фотографировалась обнаженной. Это было бы вполне в ее характере. Его пальцы забегали по клавиатуре. Он набрал «Леда Страйк», но тут же стер букву за буквой, злобно стуча указательным пальцем. Есть пределы, за которые нормальный человек по собственной воле не выходит. Есть сочетание слов, которые не хочется оставлять в своей истории интернет-поисков. Но, к сожалению, есть и дела, которые нельзя перепоручить другому. Он уставился на пустую поисковую строку, откуда ему равнодушно подмигивал курсор, и быстро набрал, как всегда, двумя пальцами. Дональд Лэнг. Людей с таким именем оказалось полно, особенно в Шотландии. Но можно было смело исключить тех, кто вносил квартплату или участвовал в выборах, пока Лэнг отбывал срок. В результате тщательного отбора, ориентируясь на приблизительный возраст Лэнга, Страйк вычислил человека, который в 2008 году вроде бы жил в городке Корби с некой Лоррейн Макнотон. По нынешним сведениям, Лоррейн Макнотон числилась одинокой. Он стер имя Лэнга и набрал Ноэл Брокбэнк. Таких в Соединенном Королевстве оказалось на порядок меньше, чем тезок Лэнга. Но поиски опять же зашли в тупик. Какой-то НК Брокбэнк в 2006-м проживал один в Манчестере. Если это тот, кого искал Страйк, значит, он разошелся с женой. А плюс это или минус, Страйк пока не решил. Откинувшись на спинку офисного стула Робин, Страйк принялся анализировать возможные последствия получения неизвестно чьей отсеченной ноги. Очень скоро полиция обратится за помощью к населению. Но Уордл пообещал известить Страйка, когда станет известна дата пресс-конференции. Такая из ряда вон выходящая, уродливая история в любом случае стала бы сенсацией. Но здесь шумиха грозила перейти все мыслимые пределы. Даже думать об этом не хотелось. Из-за того, что ногу прислали не куда-нибудь, а к нему в агентство. В последнее время Корморан Страйк и без того находился в поле зрения прессы. Под носом у полиции Большого Лондона он раскрыл два громких убийства. И эти расследования неизбежно вызвали бы общественный резонанс, вне зависимости от заслуг частного детектива. В первом случае жертвой стала юная красавица, а во втором было совершено бессмысленное ритуальное убийство. «Как скажется доставка этой посылки?» — спрашивал себя Страйк. «На его бизнесе, выстроить который стоило ему неимоверных трудов. Последствия грозили быть серьезными. Непреклонным барометром деловой репутации служил интернет. В скором времени пользователь, решивший погуглить «Корморан Страйк», уже не увидит в верхней части страницы восторженных похвал в адрес двух его самых успешных, знаменитых расследований. Их сменят беспощадные ссылки на то, что этому сыщику прислали отрезанную конечность, а значит, у него есть, по крайней мере, один заклятый враг. Страйк не сомневался, что хорошо знает нравы общественности, особенно того сегмента, который составляют неуверенные, запуганные и озлобленные, хлеб любого частного детектива. Такие на пушечный выстрел не подойдут к агентству, которое получает посылки с отрезанными ногами. В лучшем случае новые клиенты решат, что у Страйка и Робин хватает собственных проблем, а в худшем, что эта парочка, неумелая и недалекая, вляпалась по самое некуда. Он собрался выключить компьютер, но передумал, и, сделав над собой еще большие усилия, чем потребовалось бы для поиска фотографии обнаженной матери, набрал Бриттани Брокбэнк. В Фейсбуке, в Инстаграме таких нашлось немало. На селфи сверкали улыбками сотрудницы каких-то неизвестных ему компаний. Он внимательно изучил изображение. Все девушки выглядели на 20 с небольшим, как раз ее возраст. Темнокожих он отмел сразу, а какая именно была объектом его поиска, не знал. Брюнетка, блондинка или рыжая, симпатичная или простушка, улыбчивая или грустная, или пугливая. В очках не сфотографировалась ни одна. Это что, тщеславие? Или она сделала лазерную коррекцию зрения? Или просто не любила мелькать в социальных сетях? Страйк помнил, она собиралась сменить имя. А помимо всего прочего, допускала и кардинальную причину ее отсутствия — смерть. Он вновь посмотрел на часы. Пора собираться. «Нет, это не она», — подумал Страйк. А потом — хоть бы не она. Ведь если она, это целиком на его совести.